Косплей Сергея Юркина. Чужой. Первый щелчок зубами. Внимание! Все персонажи данного литературного произведения являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Время действия. 23 декабря. Место действия. Храм Пыньон. Внутренний двор. Метла в моих руках издает ритмичный звук, сметая с каменной дорожки немногочисленные листья. Хорошая работа. Можно даже сказать, творческая. И на свежем воздухе. А творческая, от того, что можно творить в своей голове любые беспределы и никто не пристанет. Снаружи ведь все чинно. Человек занят общественно полезным делом, метет. Замечательное времяпрепровождение для того, кому нужно привести мозги в порядок. Вроде меня. На подметальные работы я попал благодаря настоятельнице монастыря. После явления хористкам чудо-обретения голоса, они разделились. Некоторые из них понесли благую весть своему духовному начальству, а другие повели меня кормить. И это было очень человечно со стороны последних, ибо в организме действительно уже ощущался критический уровень нехватки сил. К моменту частичного восстановления энергии, когда я заканчивал перекусывать в храмовой едальне тем, что нашлось для страждущего в неурочное время, появилась настоятельница в окружении небольшой свиты. Наверное, на ее памяти не так много происходило чудес, чтобы не прийти самой посмотреть на осененного благодатью. Поговорили, рассказал ей про сон, о золотых песчинках, которые приманивал к себе голосом, про то, что в итоге оказался осыпанным из головы до ног, и как после решил попробовать помочь хору, услышав его песнопение. Продемонстрировал, как теперь могу, сдуру зарядив по памяти Ави, Мария на языке оригинала. У всех присутствующих при первых звуках ангельского приветствия, одномоментно округлившись, распахнулись глаза. Но, к сожалению, недолго музыка играла. Голос дал петуха, затем вдруг не хватило воздуха и все завершилось скомканно и позорно. Наверное, торопливо сожранное после голодухи, уперлось внутри в диафрагму, лишив ее возможности нормального движения. Отсюда и недостача кислорода. Впрочем, мой недолгий взвыв оказался достаточным, чтобы настоятельница убедилась в правдивости рассказов сестер о наличии в стенах храма какого-то феномена. Дальше пошли скучные разговоры, а кто, да что, да почему, на которые я односложно отвечал, не помню. Но я, действительно, нифига не помню, как очутился там, где сейчас пребываю. На очередной вопрос так и ответил категоричным тоном, не помню, надо вспоминать. Настоятельница, после этого, внимательно посмотрев в мои глаза, дала указание, ни о чем ее не расспрашивать и занять посильной работой. Вот, выдали дворницкий инструмент, работаю. Здесь, кстати, офигительно красиво. По календарю уже завершение первого месяца зимы, но именно тут задержалась осень. Листья на деревьях, желтые, красные, зеленые, и воздух. После сеульского, как говорится, хоть ложкой ешь, горы вокруг, красота, неописуемая, ших-ших, ших-ших, а если честно, то при разговоре с настоятельницей, особого вранья и не было, действительно не помню, как я досюда добирался, в то же время, окружающая обстановка не вызывает особого удивления, словно она знакома, короче, у меня взаправду какие-то проблемы с головой, ших-ших, ших-ших, дометаю дорожку до конца, дальше, стена, а в ней, проход к небольшой площади перед главным входом в храм. Там же, у колонн, стоят траурные венки, в память о погибших. Каких-то моряков убили. Вот что за жизнь, все время кого-нибудь убивают. Тут себя вспомнить до конца не получается, а люди только и заняты умножением друг друга на ноль. Попялившись издали на колышущиеся ленты и посетовав на то, что у корейцев сразу не разберешь, какой венок праздничный, а какой... траурный, вздыхаю и перехожу на другую дорожку, подметать в другую сторону, ших-ших, ших-ших, в памяти неожиданно всплывает музыка и слова песни, чую, время пришло, и захлопнулась дверь, ангел пропел, и полопалась кожа, мы выпили жизнь, но не стали мудрей, мы прожили смерть, но не стали моложе, дворник, милый дворник, подмети меня с мостовой, дворник, дворник, жопа с метлой, один, будто про меня написано, думаю меланхолично, размахивая выданным мне орудием труда, и метла, и жопа. Примерно в то же время, храм Пыньон, в одном из зданий культового комплекса. Я знаю, кто такая эта Юйчжин. Кто же она, госпожа настоятельница? Девочка уже была здесь, искала ответы на непростые вопросы. С тех пор она сильно изменилась и оттого я не сразу ее узнала. На самом деле, ее зовут Пак Юнми. Она участница известной музыкальной группы. Вы точно уверены? Я видела ее выступление на благотворительном концерте. Это она. Ау, тогда некоторые вещи становятся проще. Юнми утверждает, что ничего не помнит. Может, если напомнить ее имя, то память вернется? Не нужно. Почему, настоятельница? Пусть все идет своим путем. Сначала странные вопросы, затем концерт, после которого не было ни одного самоубийства среди школьников и, как награда, синие глаза. Теперь сон, в котором осыпают золотом, а после голос удивительной красоты. Я думаю, этой девочке покровительствует сама Гуанинь, поэтому наша помощь ей не требуется. Мы можем лишь на всю жизнь сохранить в своем сердце благодарность за предоставленную возможность стать свидетелями чуда. Чудо, неужели такое возможно? Чудеса приходят в мир, когда тот в них нуждается. Но не всем суждено оказаться в избранном месте и своими глазами увидеть, как меняется будущее. Ой, если девочке покровительствует сама Гуанинь, не будет ли это оскорблением? Ведь Юнми дали задание подмести дорожки. Думаю, ничего страшного не случится. Труд – это то, на чем держится мир. Если нами был сделан неправильный выбор, то мы непременно это поймем. Вы так думаете, госпожа настоятельница? Я в этом уверена, сестра. Время действия. 23 декабря, вечер. Новостной дайджест. Министерство обороны Республики Корея сообщило о жертвах в военном инциденте возле острова Йонгхёнда. По представленным данным, в результате боестолкновения с войсками ИБУК погибли трое военнослужащих, 19 получили ранения разной степени тяжести. Еще трое военнослужащих числятся пропавшими без вести. Новый корейский медиа-журнал Dispatch, предназначенный для освещения самых последних новостей в индустрии кей-поп, опубликовал интервью с анонимным источником. Человек, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что был свидетелем жестокого обращения участниц группы «Корона» со своим томбоем, Пак Юнми, которая, как предполагают, недавно совершила суицид. По словам источника, в группе практиковалось физическое насилие старших по отношению к младшей. Свидетель утверждает, что однажды видел у Юнми огромную царапину через всю щеку, с которой ей пришлось обращаться за помощью в медицинское учреждение. Кожа на лице была буквально разрезана, так описал свои впечатления, поделившись информацией. Несомненно, что подобная рана могла быть нанесена исключительно в результате умышленного физического воздействия. Диспатч занялся установлением медицинского учреждения, в которое могла обратиться предполагаемая жертва насилия, с целью проверки сведения анонимного очевидца. Правительство Республики Корея объявило в стране трехдневный траур по героически погибшим военнослужащим в результате инцидента возле острова Йонгхёнда. В сети обнародовано частное видео, на котором отлично видно, как Пак Сунак бросает жестокие обвинения своей младшей сестре, Пак Юнми, желая той смерти. После чего та убегает, и с этого момента больше ее никто не видел. Возможно, что именно это стало последним аргументом для известной корейской писательницы в решении покончить с собой. В это время Юджин, используя компьютер, знакомится с новостями. «Черт!» – возмущенно думает она про Юнми. «Неужели ты в самом деле покончила с собой, слабачка? Я едва начала игру, как ты взяла и сдалась? Впрочем, чего еще можно было ждать от нищенки с окраины? Никакого понятия о самоуважении. На ее уровне и слов таких-то не знают». Юджин еще раз пробегает глазами последние сообщения. Все, кто знал Юнми, пытаются переложить свою вину на других. Делает она вывод. Интересно, кто в итоге окажется крайним? У армии, Министерства культуры и агентства это точно получится. Они располагают необходимыми ресурсами и опытом. А вот Сунак ничем подобным похвастаться не может. Могу заключить пари, что в итоге виноватой назовут ее. Зря она устроила скандал на людях. Впрочем, если не умеет себя вести, это лишь ее проблемы. Нужно было учиться, вместо того, чтобы строить из себя не пойми кого. Тоже мне, владелица популярного сетевого канала. Пришло время возвращаться в канаву. Хватило на пару минут славы и все. Каха-каха-каха. Беда всех нищебродов в том, что они не способны к построению долгосрочных планов, думает Юджин, выходя из операционной системы и выключая компьютер. Живут одним днем, как животные. Никакого удовольствия от победы. Игра, максимум на 2 хода. Впрочем, почему никакого удовольствия? А приз, жаль, не смогу рассказать Чжувону, как выиграла. Юджин смотрит на свое отражение на экране погасшего монитора. «Ну разве я не достойна управлять людьми?» – думает она. Время действия. 24 декабря. Место действия. Храм Пэньон. Сижу на коврике в главном зале храма, недалеко от статуи Гуаньинь, медитирую. А если точнее, пытаюсь. Есть хочется. И по полу дует, как-то зябко. Не май месяц за дверями, конец декабря. С утра в хоре попел. Попробовал определить свои певческие возможности. Выяснилось, возможности есть, но управлять ими я почти не умею. Вроде и теорию знаю, и практика была, а вот поди ж ты. Срывается голос и все. Наверное, ситуация подобная той, когда пересаживаешься с велосипеда на мотоцикл. Количество колес тоже, но навыки нужны другие. И время, которое потребуется для приобретения этих новых навыков, явно не одна неделя. Оперные певицы годами вокал тренируют, дабы уметь направлять свой голос куда им требуется. Конечно, в кей-попе дым пожиже и трубы пониже, но сдуру можно и самый прекрасный инструмент запороть так, что место ему будет лишь на свалке. Вполне возможно, что учиться петь мне придется фактически заново, а значит, завоевание мировых музыкальных чартов вновь откладывается. От осознания данного факта, имею в организме печальное полное отсутствие медитативного состояния. Просто сижу, разглядываю статую. Гуаньинь смотрит вниз. Поза бодхисаттвы означает, что она наблюдает за миром сверху. Это я знаю, монахи не просветили. На плече статуи, веревка, символ спасения от бед. Нехорошо так думать, кощунственно, но по мне так очень правильный выбор атрибута. Повесился, да и все. И больше беды данного мира не волнуют, спасся ты от них. А если допустить, что в кувшине с веткой ивы, вместо воды, жидкое мыло, так это вообще, считай, почти полный набор суицидника. Подставку найти, не вопрос. Так, что-то у меня мысли не ситуативно-контекстные. Нельзя рассуждать подобным образом о богине милосердия, да еще прямо в храме. Тем более, раз она существует, придет, по голове настучит. Нужно исправляться. Прости меня, а великая Гуаньинь, это всего лишь отрыжка атеистического воспитания. Обещаю очистить свои помыслы и впредь думать о тебе исключительно в положительном аспекте. Эф, из-за постамента статуи, вальяжной походкой тигрицы-повелительницы джунглей, выходит черная кошка с зелеными глазами. Отойдя примерно на метр в сторону, усаживается на задницу и вперивается в меня взглядом. Мульча. Изумленно восклицаю я, опознав животину. Ты чего тут делаешь, тут нельзя тебе. Кошатина показательно зевает, широко открывая красную пасть. Затем встает на четыре лапы и вновь, тигриной походкой, направляется ко мне. Подходит, садится рядом и, подняв голову, смотрит на статую небесной покровительницы. Вообще замечательно. Сейчас мне нагорит за то, что притащил в храм животное. Вон, уже кто-то идет. Конечно, не конец света, но неудобно. Подходит монашка, останавливается, но вместо того, чтобы ругаться, неожиданно уважительно кланяется. Озадаченно автоматически кланяюсь в ответ. Юджин Си, это ваша тадукка Иньи? Вежливо спрашивают меня. Четырехлапая зараза поворачивает голову и, кажется, с интересом смотрит, буду я от нее открещиваться или нет, куда ж от тебя денешься. Да, моя, не отрицаю я, спасибо, говорят мне и отваливают. Удивленно смотрю вслед уходящей сестре, перевожу взгляд на кошатину. Ты че нить понимаешь? Спрашиваю у нее я. Мульча в ответ насмешливо фыркает и, отвернувшись, снова задирает мордочку на статую. Я тоже поворачиваю голову в ту сторону. И тут я вспоминаю о маме. Черт, она же меня ждет. Сколько времени она меня не видела. Хоп, весь кусок памяти, отсутствие которого явно ощущалось, встает в голове на свое место. Сунок, никогда тебя не прощу. Несколько позже, Сон Хеки, ты решила уйти? Спрашивает меня настоятельница. Да, госпожа Сон Хеки. Кивнув, подтверждаю я. Мне нужно позаботиться о своих родных. Свалить из храма по-английски, не попрощавшись, у меня не вышло. Недалеко от входа, с кошатиной под мышкой, я был перехвачен сестрами, которые объяснили, что так не делается. Если человек, нашедший в храме приют и убежище, решает вернуться в большой мир, то он должен вначале переговорить об этом с настоятельницей. Ну, правила у них тут такие. Подумав, я решил не изображать из себя императора всея вселенной, которому кругом должны лишь из-за одного факта его существования. Люди помогли, поддержали, не требуя ничего взамен. Поступок, по нынешним временам всеобщего кидалова, достойный всяческого уважения и благодарности. Поэтому, все так же с кошкой под мышкой, я повернул свои стопы от выхода и направил их в сторону кабинета местной домоправительницы. «Вот, разговариваем. Скажи, что ты будешь делать, когда вернешься туда, откуда недавно убежала?» Задают мне следующий вопрос. «Эфа ведь, действительно, по большому счету, никакого плана у меня нет. Как-то не успела заботиться такой ерундой. Впрочем, говорят, что русские страшны именно своей импровизацией. Можно попытаться выехать на ней, но, согласно статистике, это срабатывает лишь в нескольких случаях из 100. План выстреливает чаще. Разумнее будет побыть европейцем и установить для себя четкую последовательность действий. Мне нужно увидеть маму. Упрямо отвечаю я настоятельнице. Она волнуется. Хочу ее успокоить. Для этого не нужно выходить за стену, окружающую Пыньон. Ты можешь позвонить маме по телефону. Если не помнишь номер, давай узнаем его через справочную службу. Молча смотрю на собеседницу, соображая, нравится мне подобное предложение или нет. Если боишься, что я узнаю, кто ты, то я уже догадалась. По-своему интерпретировав мое молчание, сообщает настоятельница. Ты, Пак Юнми, которую еще знают, как Агдан. Только у нее есть черная тадук, Кэньи с зелеными глазами. Ведь так, приподнимаю локоть, и освобожденная мульча с недовольным мяуканьем приземляется на четыре лапы рядом со мной. Спалила, зараза, больно нужно дальше таскать тебя на себе. Еще не та у меня кондиция, чтобы делать это без напряжения. Поднимаю взгляд на Хеки, соображая, что сказать ответ. Однако, сделать это до конца не успеваю. Можешь не беспокоиться за свою тайну. Опять по-своему расценив мое молчание и, приняв его за согласие, говорит настоятельница. История любого человека, пришедшего сюда за помощью, остается внутри стен Пыньон. Разговор по телефону, это совсем не то, решаю я, но тут мне в голову приходит еще одно соображение. А дома будет Сунок, видеть ее не желаю. Не собираюсь рассказывать никаких историй. Уверенно заявляю я и говорю, чего хочу. Мне нужно позвонить. Ты помнишь номер? На секунду задумываюсь и легко выуживаю из своей памяти нужную последовательность цифр. Да, помню. Хорошо. После нашего разговора я отведу тебя к телефону. Спасибо, настоятельница Хеки. Благодарю я и удивленно спрашиваю. А у вас разве нет смартфона? Здесь есть только стационарные телефоны. Другие персональные средства связи в Пыньон запрещены. Все, как в армии. Услышав ответ, делаю вывод и говорю. Ну, я тогда пошла, куда, звонить. Тетушка некоторое время молча смотрит на меня. Скажи, как ты себя чувствуешь? Просит она, неопределенно. Прислушавшись к себе, даю я правдивый ответ и сразу интересуюсь. А почему вы интересуетесь? Я только что обещала проводить тебя, после того, как мы закончим разговор. И ты с этим согласилась? Да, может быть. Почему-то такого не помню. А, нет, помню. Прошу меня простить, госпожа, просто моя голова сейчас загружена разными мыслями, а если честнее, кажется, просто еще не пришла в норму. Юнми, мне кажется, ты не готова к возвращению в мир. Да вроде неплохо я себя чувствую, странно только немного, а так, нормально. Ты не преувеличиваешь крепость своего здоровья? Вы не хотите меня отпускать? Решив узнать причину прозвучавшего вопроса, спрашиваю я. Это из-за того, что у меня появился голос, так? Нет, это исключительно из-за беспокойства о твоем здоровье. Прошло не так много времени с того дня, когда ты искала убежище в этих стенах. Сейчас ты хочешь уйти из них и вернуться к людям, от которых ты сбежала. Ты уверена, что за это время они изменились, стали добрее, благороднее, человечнее по отношению к тебе, раскаялись? Это вряд ли, подумав, говорю я, особенно, раскаялись. Значит, ты вернешься в то же окружение и к тем же отношениям, из которых пыталась вырваться. Так ведь? Пожалуй. И ты теперь сможешь со всем этим справиться? Не знаю. Может и да. Нужно попробовать. Лучше побудь здесь еще некоторое время, убеждает настоятельница. Приведи свои мысли и чувства в порядок. Тщательно обдумай свое будущее, прежде чем уйти. Мне нужно позвонить маме. Напоминаю я. Пойдем, покажу тебе, где телефон. Спасибо, Хекиси. Благодарю я и добавляю, знаете, мне кажется, вы совершенно правы, предлагая не спешить. Ничего, если я побуду у вас еще несколько дней, конечно, оставайся. В храме Пыньон чтут заветы небесной покровительницы. Здесь помогают всем, кто кто нуждается в поддержке. А у вас есть орган? Интересуюсь я, облекая в вопрос неожиданно пришедшую в голову мысль. Настоятельница озадаченно моргает. Нет, органа у нас нет. Сделав паузу, признается она. Жаль, искренне огорчаюсь я. Мне здесь нравится. Можно было бы увековечить ваш храм. Немного позже. Дом мамы Юнми. Рядом с мамой, у лежащего на полу сотового телефона включается мелодия, сообщая о входящем вызове. Мама, смотревшая в этот момент вместе со старшей дочерью информационно-аналитическую передачу об инциденте возле острова Йонгхёнда, подпрыгивает на месте и заполошно бросается хватать девайс. Кто звонит, тоже мгновенно развернувшись на звук и забыв о телевизоре, восклицает Сунок. «Не знаю, номер не определился», — кричит в ответ мама, удерживая в руке трезвонящий смартфон. «Динамик включи», — требует Сунок. «Да, слушаю», — ответив на вызов, напряженно произносит Джемин. «Мама, это я», — раздается в ответ далекий голос Юнми. «Прости, пожалуйста, что долго не звонила, просто так получилось». «Юнми, дочка, ты где?» — кричит мама, на глазах которой моментом появились слезы. Сунок, сразу посветлев лицом, подается вперед и замирает, превращаясь в одно большое ухо. «Я в храме Пыньон, со мной все в порядке, здесь хорошо кормит и свежий воздух, Мульча тоже тут, рядышком, не волнуйся, пожалуйста». «Юнми, доченька», — плачет мама, — «где же ты была столько времени? Мы с Сунок уже начали было думать плохое, когда ты вернешься домой?» «Не знаю, настоятельница говорит, что мне не следует спешить». «Почему она так говорит? Хочет, чтобы я придумала, как стану жить дальше. Ладно, мама, пока, я пойду, спать хочется, буду теперь звонить. Пожалуйста, не сообщай пока никому, что я звонила. Дочка, стой, куда же ты? Поговори еще со мной хоть немножко. Мне стыдно от того, что я тебе не звонила, и не знаю, что отвечать, потому что не помню всего. Прости, я позвоню завтра. Спокойной ночи, мам, люблю тебя». В трубке раздаются гудки отбоя. Мама поворачивает голову к Сунок. По ее щекам катятся слезы. «Юнми, живая», — севшим голосом шепчет она. Я знала, что она жива. От переполняющих ее чувств мама начинает рыдать. Ожившая Сунок бросается ее успокаивать. Время действия. 24 декабря. Место действия. Внутренний двор храма Пыньон. Неподалеку от Юнми, задрав хвост, по кустам лазит Мульча. Ших-ших, ших-ших, и снова я, дворник с метлой, занимаюсь посильным трудом, одновременно размышляя о действиях, которые следует предпринять после того, как выйду в большой мир. Так здесь называют пространство, находящееся за монастырскими стенами. Ших-ших, ших-ших, а здесь действительно уютно и безопасно, даже не хочется наружу, там столько идиотов. Ших-ших, ших-ших, но просидеть до конца жизни за четырьмя стенами не получится. Честно говоря, жаль, но нужно отомстить, и у меня еще дом на Чеджу не куплен. Ших-ших, ших-ших, а кому мстить? Кто мои враги? Да все, даже Сунок, только мама и Мульча, свои. Юнми. Внезапный пронзительный крик в благолепной тишине садика заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. Резко оборачиваюсь и вижу Сунок у начала дорожки. Блин, сеструха приперлась. Скинув движением плеча висевшую на нем большую ярко-красную сумку на землю, Анни, с повторным воплем «Юнми», бросается ко мне, распахнув объятия. Блин, Юнми, чуть не сбив с ног, Сунок налетает на Юнми, хватает ее в охапку и начинает кружить, радостно крича. «Юнми, ты живая, я знала, что ты живая, это все неправда, что говорили, ты не такая, ты молодец, я тебя люблю». Запыхавшись, Сунок останавливается и, не выпуская Юнми из объятий, удивленно смотрит на сердито набычившуюся сестру. «А я тебя, нет», — заявляет та. «Чего, нет?» Не поняв, еще больше удивляется Сунок. «Не люблю, я тебя не люблю». «Почему?» — озадаченно спрашивает Анни. «Помнишь, что ты мне сказала?» «Что?» — подумав 2 секунды, отвечает Сунок. «Ты сказала, лучше бы ты умерла». Сунок думает еще 2 секунды. «Не могла я такого заявить», — уверенно говорит она. «Ты что, с ума сошла? Как это, не могла?» — возмущенно восклицает Юнми. «Могла, я точно это помню». Сунок молчит, держа сестру в объятиях. «Чего?» — спустя полминуты спрашивает уже Юнми, глядя на Анни, выдыхающую на морозном воздухе клубы пара. «Юнми», — проникновенно произносит в ответ та. «Скажи, как ты добралась до храма Пыньон без проездного, без денег, и так, что тебя ни одна камера при этом не засекла, а, Юнми задумывается, не помню, спустя какое-то время признается она, я тоже не помню про те слова, о которых ты говоришь, ни одна ты можешь забыть, теперь Юнми озадаченно смотрит на сестру, если я была слишком строга с тобой, то, пожалуйста, прости меня, просит та. За короткое время на всю нашу семью обрушилось много невзгод. Мне нужно было быть сильной. Я старалась, но у меня не получилось. Извини, и ты поэтому непрерывно квасила, уточняет Юнми. Давай, обсудим это позже. Предлагают ей. Мама опять в больнице. Если она обнимет тебя, то ей точно станет легче. Я приехала за тобой. Привезла одежду. Что значит «опять»? Удивляется Юнми. После твоего вчерашнего звонка... У нее поднялось давление из-за спазма сосудов. Это уже не первый раз за последние дни. Ей нельзя волноваться, ты же знаешь. А она очень переживала, когда ты исчезла. У меня были причины. У всех есть причины. У меня в сумке одежда для тебя. Быстро переодевайся и поедем. Такси ждет. Я его не отпускала. И переноску для мульчи я тоже взяла. Приваливаясь к ногам сестер и обливая их хвостом в процессе своего движения, мульча делает круг одобрения. Несколько позже, едем со мной в такси. Таксист, сначала напрягшийся при виде мульчи в переноске, сейчас успокоился, резонно решив, что в храме Тадука Иньи, наверняка, очистилась от всякой скверны. Сунок влезла на заднее сиденье, втащила меня следом, и теперь сидит, прижимая к себе рукою, видимо, чтобы Юнми не потерялась. Молчим, обоюдно не желая разговаривать при посторонних. Сдается мне, что Энни лукавит, рассказывая про амнезию, брешет, все она помнит, но червячок обиды внутри меня стал совсем маленьким и уже не черным, а прозрачно-серым. Уменьшаться он начал в тот миг, когда я увидел, как Сунок искренне мне обрадовалась. Это было честно, без капли фальши. Все-таки, когда не нужно думать о будущем и об уровнях человеческих, она меня любит. А сказала она или нет, мало ли кто кому чего умудряется брякнуть по запаре, бывает. Сам тоже не всегда за языком слежу, как прозвучало в какой-то дораме утомительные, но неизбежные отношения, которые длятся всю жизнь. Это семья, будем жить дальше. Плотнее прижимаюсь к Сунок, на душе ощущение защищенности и чувство, что все будет хорошо. Вечер того же дня, отложив планшет в сторону, лежу спиною на теплом полу. Днем, увидев меня и Сунок вместе в больнице, мама сразу выздоровела и со словами: «С чего это я должна в больнице прохлаждаться, если у меня дочка так исхудала?» Решила ехать домой. Отговорить ее не получилось, а с местных врачей поддержки в таких вопросах никакой. Они не заставляют под страхом смерти следовать своим рекомендациям. Ну не хочет больной лечиться, его дело. Главное, чтобы он деньги заплатил за первичный прием и анализы, после чего может творить с собой все, что пожелает. Поэтому, сегодняшним вечером, в доме, все, как в старые добрые времена, все дома, обжираловка и посиделки у телевизора. Мама готовит, никак не удается ее остановить. Похоже, решила, раз Юнми похудела, то нужно откармливать. Сунок пошла ей помогать, а я захотел узнать о событиях, случившихся за время моего отсутствия. Вот, читнул слегка, теперь лежу, обдумываю свои дальнейшие действия. Читать начал с содержимого чатов, примерно с того момента, когда в них решили, что я, все, того. Ну что можно сказать об их содержимом? Есть примета, мол, если человека похоронили, а он оказался жив, то жизнь его будет тянуться после этого не меньше, чем до 100 лет. Я, конечно, не против задуть 100 свечек на именинном торте, только вот, приметы приметами, однако в комментариях столько народа на говно исходит, что общая масса негативных эманаций может запросто перешибить любые самые верные знаки судьбы. С чего этим хитерам было совершенно не лень настрочить столько гадостей. Впрочем, тайна сия относится к жанру истина где-то рядом, и пытаться узнать эту истину заканчивается всегда плохо. Агент Малдер вместе со Скалли не раз это демонстрировали, да и сам недавно на своей шкуре проверил. Поэтому, комментарии с высерами больных на всю голову ублюдков читать бросил, принялся изучать информационную продукцию, выпущенную корейскими СМИ, узнал немало интересного. Оказывается, пока я ловил свою слетевшую крышу, за граница меня не забыла, наград всяких поприсуждала. В Стейплс-центре решили, что мною была создана лучшая современная классическая композиция, а любители научно-фантастического жанра пришли к заключению, что я написал отличную штуку. В результате, я теперь лауреат премии Грэмми и лауреат премии Хьюго. И, если исходить из содержимого статей местных СМИ, то данный факт – совершеннейшее гнусное коварство с точки зрения корейских аборигенов, ибо разрушает их миропредставление, в котором тот, кто тяжело и много не работает, тот ничего не получает. А тут левой ногой написали повесть, правой рукой наиграли мелодию, и такой результат. Забавен еще тот факт, что никогда прежде их страна не получала столь высоких мировых наград, а награжденная «возьми да сдохни». И, по всем признакам, случилось это вследствие усилий благодарных соотечественников, затравивших ее в усмерть. Ржака полная. Так вам и надо, придурки. С удовлетворением думаю я, прокручивая в голове последние из прочитанных журналистских расследований на тему, кто на ком стоял и почему от этого не виноват в том, что она утопилась. В статье был представлен независимый трехсторонний взгляд. Рассказано, как Министерство культуры с туризмом переводит стрелки на армию и Fun Entertainment. Армия же утверждает, что передала полномочия по сопровождению Агдан министерству и агентству, а Fun просто тупо отмораживаются, говоря, вообще ничего не знаем, поскольку давным-давно указали ей на дверь. В итоге журналист задается вопросом, что же это такое творится и кто должен взять на себя ответственность за страдания талантов сия Кореи. Прочитанное создает впечатление, будто срач между этими тремя группами идиотов идет знатный. Конечно, очень было бы здорово дать несколько интервью зарубежным СМИ, кстати, тоже задающихся вопросом, че ж в Корее так тупо-то все, просветить их, кто на самом деле на ком стоял, дабы потом половину местных деятелей из их высоких кресел отправили в отставку, но, здорово это будет лишь в плане потешить собственное эго, но вряд ли принесет осязаемые дивиденды. Если бы в качестве наказания виновным поотрубали всем башки, то это еще, как бы да, можно слабо надеяться на отсутствие ответки. А так, они будут живы, связи их никто не аннулирует. Возможно, визгу будет и много, но шерсти точно много не получится. В такой ситуации выгоднее войти в альянс с кем-нибудь из этой троицы и при чьей-либо поддержке мочить остальных. Фан, дно, не стоящее упоминания. Министерство культуры, тупые идиоты, я там никого не знаю. Армия, тоже тупые идиоты, но у них можно обменять свою лояльность на демобилизацию. Это выглядит реально, поэтому армия, как союзник, выглядит предпочтительнее. Кстати, ничего, что уже столько времени меня в ней не видели. Наверное, ничего. По срокам командировка еще не завершилась. Никаких уведомлений об изменении статуса не было. Личные подписи я нигде не ставил. А охранник в агентстве, в данном случае, никто. Мало ли чего он там сказал, у меня командиры есть. Вот пусть и занимаются своими подчиненными, то бишь мною, как положено. А еще у меня есть незавершенные судебные разбирательства и охреневшие агентства, которое считает, что его должны кормить, пока оно не лопнет от обжорства. Да чего же не хочется заниматься всей этой ерундой. У меня голос прорезался, наверняка, серебряный. Судя по силе визга, точно он. За время, потраченное на разборки с дебилами, можно ведь столько успеть сделать. Например, написать что-нибудь для еще одной премии Хьюго или забацать парочку хитов. Или хотя бы потренировать свой новый вокал. А с дебилами, вместо того, чтобы заработать кучу денег, я их кучу потрачу. Эх, но и не судиться нельзя. Пока не освобожусь, эффективно работать не получится. Что за жизнь? В Пыньон было спокойнее, однозначно. Может, не спешить заниматься делами? Приходит в голову заманчивая мысль. На носу Новый год. Встретить его спокойно, а потом, с новыми силами, как говорится. За это время окончательно приду в себя. В данный момент не чувствую в себе энергии для бескомпромиссной борьбы за место под солнцем. В принципе, ведь до сих пор непонятна причина случившегося. Как Сунок пожелала мне сдохнуть, помню. А вот с этого момента, дальше в памяти провал. Если напрячься, то кусками в голове всплывают разрозненные моменты, но уже из времени моего пребывания в храме. Про то, как складывал вещи на берегу реки у моста, и дорога до Пыньон не вспоминаются никак. Скорее всего, это дело рук Юнми. Ведь торкнуло тогда меня с пальто, тоже ведь до сих пор не объясненный до конца поступок. И здесь похожая ситуация. Вряд ли бы меня настолько огорчило отречение Сунок, что я решил пойти топиться. Конечно, обидно, но из-за этого с моста точно сигать бы не стал. Послал бы Анни подальше, да и все. А для Юнми, она родная сестра. плюс корейские заморочки на темы «семья», «старшая» и «осуждение нации», вполне могло и бомбануть. Все-таки Гуаньин криво мне драйвер установила. Эмоциональные перегрузки приводят к неконтролируемому поведению. Только если раньше про драйвер были просто подозрения, то теперь, с прошествием времени, появляются уже конкретные факты. По-видимому, тело было совсем не свободно, как мне пообещали, или не совсем свободно. Но так или иначе, это означает одно – дополнительные проблемы, которые уже достают, а не пойти ли их заесть. Раньше мне это всегда помогало. Что там мама и Сунок готовит? Чат, который не спит, срочно. Есть свидетели, которые видели Агдан в больнице. Агдан больна и находится в реанимации. Нет, она приезжала туда вместе со своей Энни. В больнице была ее мама. Очевидцы записали и выложили видео. Для очевидцев нет преград. Уже и в больнице снимают. Вообще никаких приличий. Причем тут это? Все думают, что Агдан покончила с собой, а она, оказывается, жива. Смотрела я это видео. Качество приотвратное, вообще с трудом можно что-либо разобрать. Какая-то девушка в маске и в кепке с большим козырьком. С чего понятно, что это Агдан. Глаза у нее не синие. У Агдан уже не синие глаза. Было видео на эту тему. Да, я его видела. Ее Энни вообще ненормальная. Такое сказать. За такое убивать надо. Видео плохого качества потому, что в больнице снимать не разрешается. Ну я так и сказала. Очевидцы без преград. Снимали тайком, а после сами будут ныть, когда их личное видео куда-нибудь выложат без разрешения. А кто мог прийти вместе с Сунок к ее маме в больницу? Только сестра, Юнми. Может, это была дочь родителей, с которыми семья Агдан дружит с давних времен. Пщебаль. Я бы хотела, чтобы Агдан оказалась жива. Поздно. Раньше нужно было ее любить. Время действия. 25 декабря. Место действия. Дом мамы Юнми. Как красиво, произносит мама, глядя в окно. Ночью в Сеуле выпал снег и все вокруг выглядит чистым и нарядным. Да, соглашается Сунок, поворачиваясь к окну. Сейчас в парке или лесу по-праздничному красиво. Первый снег на зеленых иголках елей, словно подарок к Новому году. Лучший подарок – то, что мои дочери рядом со мною. Сунок подходит к маме и обнимает ее. «Мы всегда будем рядом с тобой», – обещает она. «Всегда-всегда, а ты – рядом с нами». «Хорошо, если бы так было», – вздыхает мама и начинает деланно возмущаться. «Где моя младшая дочь? Она собирается сегодня просыпаться или нет? Я не видела ее целую ночь. Я уже соскучилась. Мне снова нужно будет готовить ей завтрак. Пусть поспит», – улыбаясь, отвечает Сунок. «Ей пришлось непросто. Завтрак для нее я приготовлю». В этот момент раздается звонок во входную дверь. «Кто это?» – удивленно спрашивает мама. «Не знаю», – пожимает плечами Сунок. «Пойду, посмотрю». «Подожди», – требует мама. «Я с тобой». Спустя примерно 5 минут они возвращаются на кухню. Мама несет небольшую спортивную сумку. Сунок тащит в руках 2 большие картонные коробки разных расцветок, перевязанные праздничными лентами. Видно, как ей тяжело. «А что вы тут делаете?» Хриплым ото сна голосом спрашивает лохматая Юнми, заглядывая из коридора на кухню. «За продуктами ходили? Это тебе прислали подарки из храма Пыньон», — поясняет ей Энни, от неожиданности едва не грохнувшая коробки об пол. «Мне?» – удивляется Юнми. «Да, сказали, синие, тебе, а нам с мамой, желтые. 3 монахини привезли на машине. Просили тебя, их не забывать, приезжать, в храме будут рады. И, если нужна будет помощь, без всякого сомнения обращаться к ним. В сумке твоя одежда, которую ты не забрала», — говорит мама. «Такие хорошие женщины, жаль не остались, я бы их накормила». «Мама, им еще ехать назад», — напоминает ей старшая дочь. «На улице выпал снег, на дорогах скользко и много аварий. 1/2 часа бы ничего не решили. Я бы за это время все успела приготовить. Посмотри, как они добры к Юнми». «Это из-за голоса», — меланхолично глядя в дверь, объясняет младшая дочь. «Какого голоса?» — поворачивается к ней мама. Вместо ответа Юнми исполняет несколько высоких нот. «Могу еще выше», — говорит она. «Но для этого нужно сначала распеваться, а монахиням нравится и без распевки». Поочередно посмотрев на остолбеневших родственников, Юнми вздыхает с выражением лица, а не сболтнула ли я чего лишнего, и сообщает, что идет умываться. «Ты научилась петь как оперная певица?» — выйдя из ступора, восклицает Сунок. «Нет, просто у меня гортань закончила мутировать», — объясняют ей и снова задумываются, не слишком ли много откровений. «Все, я пошла». сообщает Юнми и спрашивает. «У нас есть черный чай?» «Конечно», мгновенно отзывается мама. «Тебе заварить?» «Пожалуйста, если не трудно». Голова Юнми исчезает в дверном проеме. Сунок круглыми глазами смотрит на то место, где она была, и поворачивается к маме, наливающей воду в чайник. «Моя сестра, мутант», потрясенно говорит она. «Что еще мне предстоит узнать?» «Хватит болтать», командует мама. «Достань из шкафчика чай, тот, который подарила госпожа Муран». «Позже, вторая половина того же дня, сумерки. Мы сейчас зайдем, поедим, а после еще немного погуляем. На улице очень красиво». Разговариваю с мамой по телефону. Его, вместе со всеми моими документами, вручила мне Сунок. «Я его зарядила», сказала она, мол, обрати внимание, позаботилась. Анне стала какая-то странная. Ну, может, слово «странное» не совсем правильное, но как-то изменилось. Как именно, придется выяснять. Вчера, за разговорами в доме никаких серьезных вопросов не касались. Так, беседовали на отвлеченные темы. То ли женщины ждут, когда у меня возникнет желание говорить о жизни такой непростой, то ли сами устали от проблем. Мама в больнице плакала, увидев меня. В общем, все были уставшие и никто не захотел эмоционально напрягаться еще. Сегодня я проспал почти до обеда, а затем с Анни мы пошли гулять. На улицах выпал снег. Все вокруг белое, чистое, красотища, прямо как в Москве. Под ногами хрустит, воздух, соответственно, холодный. Будто полноценная зима 2. Долго домой возвращаться. Отвечаю я маме на ее предложение поесть дома. Пока доедем, Сунок с голоду помрет. Обменявшись еще несколькими фразами и пообещав не бродить допоздна, заканчиваю разговор. «Ну что, пойдем, перекусим». Предлагаю я терпеливо стоящей рядом Анне. «Пойдем», радостно кивает она. Где-то в это же время в Сеуле, на экране монитора, периодически подрагивая при каждом обновлении, располагаются короткие строки длинного списка. Внезапно одна из строчек меняет свой цвет с нейтрально-серого на ярко-красный. По центру экрана, всплывая, раскрывается окно, в котором на самом верху написано крупным шрифтом «Внимание! Розыск!». Ниже идут координаты, по которым обнаружен работающий телефон разыскиваемый Пак Юнми. Просуществовав примерно с половину минуты, всплывшее окно сворачивается и улетает куда-то вниз монитора, под его нижнюю рамку. На экране вновь остаются одни лишь синхронно подрагивающие серые строки. Позже, один из городских ресторанов. Сделали с Сунок заказ. Пока его готовит, сидим, пьем чай. После холодной улицы горячий напиток идет весьма хорошо. Анне, по моей просьбе, рассказывает мне новости, произошедшие за эти 2 недели. 3 раза звонил Чжувон. Спрашивал меня. Его, оказывается, в составе команды, набранной из голубых драконов, отправили прочесывать реку в поисках моего почившего тела. Наверное, матерился. Решил я, узнав об этой новости. А если нет, то наверняка ходил с недовольным видом. Военная полиция 1 раз приезжала, спрашивала меня. Кроме него, несколько раз звонила Йоне, предлагала свою помощь. Но, по словам Сунок, помощь как-то не потребовалась и предложение осталось невостребованным. Ред Алерт тоже участвовал в поисках, тоже предлагал помощь. Нужно их как-то отблагодарить за это в ближайшее время, а то долги перед ними растут, а я все собираюсь. Еще Аю приходила, предлагала деньги. Анне сказала, что прогнала ее. От такого известия, честно говоря, я офигел. У меня не получилось представить, как Сунок выставила за дверь гордость нации, которой она совсем недавно восхищалась и преклонялась. Причем, в вину пришедшей гости было поставлено ее отношение ко мне. Не, сеструха и раньше декларировала верность семье, но, Аю, она же всегда ангелом была в глазах Анне, и вдруг такой поворот. Точно, у Сунок что-то в голове приключилось. Нужно будет выяснить, что конкретно. В этот момент у меня в сумке вдруг начинает звонить на полную мощность телефон. Достаю, вижу на экране неизвестный номер и пытаюсь отключить звонок. А вот нифига, не отключается и трезвонит на весь ресторан. И батарею не вытащить. Она не съемная, а внутри корпуса. Посетители ресторана уже начинают смотреть в нашу сторону, пытаясь понять происходящее. Об пол его, что ли, ахнуть, чтобы заткнулся. Внезапно звонок смолкает и в наступившей звенящей тишине раздается мужской голос. «Госпожа Пак Юнми». Поворачиваю голову и возле стола обнаруживаю 3 полицейских. У одного в руке какая-то черная рация с 2 короткими антеннами, закрепленными буквой «Т». «Да, это я», отвечаю им и настороженно интересуюсь. «А что случилось?» Предъявите ваши документы. Представившись и назвав свои звания, просит меня, достаю ИД-карту морпеха, отдаю полицейским. Госпожа Пак Юнми, прошу вас пройти вместе с нами в полицейское отделение. Изучив мое удостоверение военнослужащего и, похоже, не собираясь его возвращать, просит старший по званию. Для чего? Вы находитесь в розыске. Розыск, удивляюсь я. А, наверное, это из-за того журналиста, которого пришлось поучить хорошим манерам. Вот чертов писака, наябедничал. Но тут же узнаю, что совершенно не угадал причину. Вы обвиняетесь в дезертирстве. Сообщают мне охренительную новость. Дезертирстве, изумляюсь я. Ну, нифига себе, я же в командировке. Во всех грехах обвинить, что ли, решили. Конец первой главы. Второй щелчок зубами. Время действия. 26 декабря. Место действия. Здание военной полиции. Объясните причину вашего отказа от дачи показаний. Требуют от меня. Не хочу. Отвечаю я. Почему? Молча пожимаю плечами. Утро началось не с кофе. Утро началось с допроса. Вчера мне не дали нормально пожрать, буквально выдернув из-за стола ресторана. Затем долго продержали в полицейском участке, ожидая, когда приедет военная полиция. Примерно через час полицайки в касках, наконец, соизволили явиться и отвезти меня к себе на базу. Переодели в казенную одежду и, в ожидании следующего дня, заперли в одиночной камере. Мол, утром появятся люди, компетентные в вопросах обращения с преступившими закон военнослужащими, они тобой и займутся. На требование вызвать моего адвоката для защиты прав и свобод, был уведомлен о том, что гражданского адвоката для меня не существует. Ты Инхи Армынов, и поэтому тебе положен исключительно военный защитник, который пока еще никаким приказом не назначен и вообще, скорее всего, сейчас спит, не подозревая о появлении у него нового подзащитного. Короче, дебильный армейский орднунг. Как тогда судился с идиотами, швырявшимися яйцами, так это сам себе защиту ищи. Или, с университетом Йонисой, тоже, сам, все сам. А тут прямо признали, в семью приняли. Только поздно травку принесли, ослик уже помер. Вы понимаете, что отказом создаете себе дополнительные проблемы? Вполне. Дезертирство влечет за собой суровое наказание. Нагнетает жути мужчина в звании капитана, беседующий со мною. 5 лет каторжных работ. 5 лет. Вообще охренели. Требую предоставления мне защитника, так как это гарантировано законами Республики Корея. Капитан молча смотрит на меня 7 секунд. Вы отказываетесь от сотрудничества, препятствуя скорейшему установлению истины. В конце концов, открыв рот, констатирует он. Имею на это полное право, господин капитан. Армия меня уже пару раз кинула. Похоже, в понятие сотрудничества ее руководство вкладывало какой-то свой смысл, сильно отличающийся от моего. Словосочетание обоюдно выгодное, видимо, каким-то образом в этот смысл не входит. Нужно быть полным идиотом, чтобы продолжить скакать по этим граблям в надежде на какой-либо иной результат. Я был неправ, когда решил, что смогу обменять свою лояльность к вооруженным силам на свободу. Эти дебилы начали воевать со мною раньше, чем я успел до них добраться. Ну что ж, раз так, то отныне только хардкор, только кровь и кишки по стенам. Черта с два, я теперь рот открою без разрешения адвоката. Точки в документе не поставлю без его присутствия. Задолбали. Капитан берет лист бумаги с левой стороны открытой папки, перекладывает его на правую сторону, делает паузу, снова возвращает лист туда, где он лежал до этого. Видно, мой собеседник находится в затруднении определения дальнейших действий. От объяснения причин дезертирства вы отказались. Наконец, говорит он, похоже, решив завершить беседу. Факт дезертирства не является доказанным. Напоминаю я, в данный момент это всего лишь гипотеза. Хорошо, кивает капитан, закрывая папку с бумагами. Первичный опрос провести не удалось по причине отказа подозреваемой давать объяснение. Да, киваю я, согласившись с прозвучавшей формулировкой. По причине отказа подозреваемой. Несколько позже, в камере. Все должно быть убрано после использования, сообщает одна из женщин-охранниц, сопровождавших меня от места проведения опроса до камеры. Вот так, она подходит к откидной кровати, висящей на стене, и поднимает ее. Раздается щелчок, словно от сработавшего электромагнита на двери подъезда. Ошарашенно смотрю на прилипшую к стене подвесную мебель. Это что за беспредел? Я что, весь день должен буду провести, сидя на стульчике? Нарушение порядка будет наказываться штрафами. Повернувшись, говорит охранница, только что лишившая меня места отдыха. В случае получения 5 штрафов, арестованный переводится в карцер. В карцере есть только стены, потолок и пол. Оправление естественных надобностей, по расписанию. Меня, в бетонный мешок человека с мировой известностью. Онемев, пытаюсь представить свое времяпрепровождение в подобном месте. Поэтому, Сангсаюнми, в ваших интересах соблюдать порядок и не создавать проблем. Вы поняли меня, более чем. Киваю я, одновременно понижая свое желание иметь какие-нибудь дела с армией еще на 100 500 единиц. Рада, что между нами установлено взаимопонимание. Кивают мне и добавляют. Хорошего вам дня. Да они издеваются. Понимаю я, глядя в спины охранниц, потопавших на выход. Немного позже. Похоже, рассказ про карцер произвел на нее впечатление. Говорит с довольным видом одна охранница другой. Мне тоже показалось, что она впечатлилась. Соглашается та и добавляет. Домашняя девочка. Не видела настоящей жизни. Точно. Кивает первая. А ты обратила внимание на кожу ее лица? Чистая, словно у младенца, и без всякой косметики. Да уж, с такой кожей рождается одна девушка на миллион. Интересно, может, это какой-то секрет, какой-нибудь старинный рецепт, или очень старая кровь, древняя. Первая охранница в молчании делает несколько шагов по коридору. Я должна была сообщить о правилах. Суровым голосом произносит она. Это моя работа. Надеюсь, твое прилежание будет оценено. Ехидно отвечает ей напарница. Уж больно зловеще она молчала. В это время, Юнми, пихнув ногою табуретку. Блин, она к полу прикручена. Ну вообще пипец. Сдав в оружейке дежурному сержанту штурмовую винтовку и боезапас к ней, Чжувон устало движется в направлении своего шкафчика для хранения экипировки. Новый год скоро, хмуро думает он. А тут приходится бегать вдоль линии демаркации, таская на себе кучу железа. Черт бы побрал этих северян. Почему им спокойно не сидится? И это еще, зеленая лягушка 3. Никак не могу понять, почему она это сделала. Совсем не казалась слабой. Еще больше посмурнев, старший ефрейтор вспоминает исчезнувшую девушку 4. Хён, останавливая, сослуживец внезапно хватает его за руку. Сангсаюнми нашлась. Где, мгновенно остановившись, восклицает Чжувон. В тюрьме. В тюрьме, а что она там делает? Сидит. За дезертирство. Чжувон на несколько секунд замирает, ошеломленный столь внезапной новостью, и наконец выдыхает. ПФФ. Начала рисовать тигра, а закончила кошкой. С ней все в порядке? Хён, разве в тюрьме человек может быть в порядке? Я имею в виду здоровье. Она никак не пострадала? Сослуживец неопределенно пожимает плечами. В новостях об этом ничего не сообщили. Новостях? Да. Диктор сказала, что сейчас в стране эта тема номер один. Лауреат премии Грэмми и Хьюго нашлась. Не закончив фразу, говоривший мешкает. В тюрьме. Саркастически заканчивает за него Чжувон. Просто обалдеть. Какая новость. Что ты такое говоришь, Хён? Главное, она жива. Как бы она ни стала мертвой после моего с ней разговора. Где она была? Собеседник старшего ефрейтора снова пожимает плечами. Откуда мне знать? Удивляется он. Это же твоя девушка. Сеул. Высотное корпоративное здание. На одном из его этажей ближе к крыше, в маленьком кафе, Ючжин пьет кофе. Новость, ставшая сейчас номером один в корейских СМИ, сообщает висящий на стене телевизор. Пак Юнми, лауреатка 2 престижных мировых наград, премии Грэмми и премии Хьюго, обнаружилась в полном здравии. Ранее предполагалось, что девушка покончила с собой, бросившись в реку. Причиной суицида, предположительно, стали невыносимые условия, созданные ей агентством Fun Entertainment, а также издевательства старших участниц группы. Однако, как стало известно из заявления пресс-службы армии, Сангса Пак Юнми задержана военной полицией и в данный момент находится в камере армейского следственного изолятора. В данный момент проводится проверка поступков военнослужащей, подпадающих под определение дезертирства. Ючжин излишне громко ставит чашку на блюдце. Просто чувствовала, что ты не могла сделать подобную глупость, думает она, смотря на экран телевизора, крупным планом показывающего фотографию Юнми. Не такая ты тупая тварь, чтобы просто сдохнуть. Интересно, где же ты была все это время? Зачем скрывалась? Может, аборт делала? Нужно будет узнать. Кстати, отличное предположение, которым обязательно нужно поделиться в чате. Его просто разорвет. Ючжин берет кружку за ручки и, отпивая, делает глоток, удовлетворенно улыбаясь. игра продолжается», — говорит она самой себе. «Отлично, меня ждут новые победы, никто не сможет мне противостоять». Информационный шум. Стало известно, что все время своего отсутствия Агдан провела в храме Пыньон. Агентство Fan Entertainment выступило с категорическим опровержением распространяемых слухов о якобы имевшихся издевательствах над одной из участниц группы Корона. «Все это выдумки, не имеющие под собой никакого основания», заявили в агентстве. В данный момент группа в полном составе находится в Японии, где удачно продвигается. Вполне возможно, что появление фейковых новостей о буллинге является результатом недобросовестной конкуренции. В качестве подтверждения успеха своих артистов на международном рынке, агентство Fan Entertainment предоставило отчет о продажах в Японии. Согласно данным сайта Ritsun, Санён, участница группы Корона, продвигаясь со своим новым сольным диском Takeoba Nikht, за неделю сумела реализовать 122 тысячи копий своего альбома. У другой участницы группы, Инчжен, недельные продажи сингла «Лимон» составили 16 тысяч копий. Группа Кара представила тизер своей новой песни. Время действия – 27 декабря. Место действия – в одном из кабинетов здания правительства. Президент Кореи, госпожа Пак Гын Хи и ее давняя подруга Чо Сун Силь только что расположились за маленьким столиком. Перед каждой из женщин стоит по чашке с кофе. «Ты погадала на Пак Юн Ми?» – спрашивает Гын Хи. «Конечно, Анни!» – распахивая глаза, восклицает Сун Силь. «Как я могла не выполнить твою просьбу? Ну и каков результат?» С нетерпением интересуется глава страны, не обращая внимания на дымящую перед ней ароматным парком чашку. «Смотри!» – отвечает ей подруга, тоже отодвигая свой напиток в сторону и выкладывая на стол блокнот. «Я гадала на картах Таро. Почему они? Я вообще редко их использую, но после твоей просьбы меня к ним словно потащило». «Понятно», — кивает Гын Хи. «Получилось очень интересно», — говорит Сун Силь, заглядывая в блокнот. Первый раз был странный ответ. Вышло, что Пак Юн Ми — простой человек, таланты которой скрыты и недоступны ей самой, а вообще, она умерла. Гын Хи с любопытством наклоняется к столу, смотря на листок в блокноте подруги, которая в этот момент ведет указательным пальцем по сделанным ею отметкам. «Это было непонятно. Я стала думать, в чем может быть причина. Неожиданно в голову пришла мысль посмотреть будущее девушки не со времени ее рождения, а с момента смерти. Так это ведь жизнь в послесмертии. Гадание показало, что она уже умерла, хоть мы видим ее живой. Значит, ничего плохого в этом нет, но присутствует какая-то тайна, связанная с перерождением, и карты сделали намек на помощь в ее раскрытии, иначе они просто бы промолчали». Больше не став ничего говорить, президент неодобрительно покачивает головой в ответ. «Я еще раз разложила карты», не обращая внимания на реакцию собеседницы, продолжает рассказывать гадалка. «Узнала по ним день ее смерти и от этой даты сделала новое предсказание». Сун Силь поднимает голову и молчит, делая театральную паузу. «И что там было?» Не дав паузе затянуться, очень заинтересованно спрашивает Гын Хи. «О, после этого с судьбой Пак Юн Ми стало все иначе, словно рассказ пошел о жизни совершенно другого человека. Таланты, успех, благоволение высших сил, удача. Все, вот все, что может быть хорошего в жизни, у нее есть, в том числе и защита. Пак Юн Ми выпал нулевой старший аркан, шут», многозначительно произносит Сун Силь. «Такого человека очень сложно остановить. В жизни шут обходит препятствия, не замечая их. Инстинкт защищает его от опасности. Если шут появляется в раскладе, то можно забыть о рациональности или правилах, ведь он добивается своих целей, играя. Шут означает новое начало. Шут не зависит от общественных условностей, стереотипов и штампов. Все это очень похоже на Пак Юн Ми, которую мы знаем». Секунду подумав, Гын Хи молча кивает. «Еще у шута есть характеристики, которые используют, желая со стороны взглянуть на имеющиеся обстоятельства. Это внутренняя свобода, жизнь здесь и сейчас, и спонтанность. Качества, прекрасно подходящие для описания характера девушки, выбравшей себе сценическое имя Агдан. Мне кажется, она должна быть кем-то другой». Еще помолчав, признается Гын Хи. «Верховной жрицей или императрицей. Шут для Мён Сэнхва – неподходящий старший аркан. Может, тогда это не она? Как же тогда быть с глазами? Они уже не синие. А верховная жрица – это ты, Анни, которая символизирует гармонию противоположностей и умение вести переговоры, находить решение, которое устроит всех. И карта Шут легла рядом с твоей. Что это означает?» Гадание было для Пак Юнми, поэтому такое сочетание для нее означает разглашение тайны, уход от дел, проблема выбора, которого нет. Короче говоря, тайное станет явным. Это интересно, подумав, признается Гунхе. И проблема выбора тоже интересна. Похоже, придется мне ее спасать. Спасать от чего? От тюрьмы. Девочка долго отсутствовала в части без уважительной причины, а тут случилась провокация у острова Йонпхёнда. Военные были вынуждены выдвинуть против нее обвинение в дезертирстве. Нешуточное обвинение, неодобрительно произносит Сунсиль. И наказание тоже не смешное, 5 лет тюрьмы. А она только что стала лауреаткой Грэмми и Хьюга. Вот теперь не знаю, как поступить с этими наградами. В чем с ними проблема? Не знаю, следует ли ей их вручать. Если да, то где? Если в тюрьме, согласись, это будет смотреться странно. В голубом доме приглашать сюда человека, отбывающего уголовное наказание, выглядит вообще нонсенсом. Окажись награды, как говорится, из категории не очень, можно было забыть о них и все. Но они обе уровня топ. По отдельности, каждая из них может хвалиться любая страна, а у нас таких сразу 2. И как поступить в такой ситуации? Замолчать? Тогда это означает лишить нацию повода для гордости. Тем более, что информация не секретная, и промолчать будет сложно. Награждать? Кого? Дезертирку, отбывающую срок?